Глава 13. Среда, 7 апреля. Эль-Ойо-Авизор. Жизнь Мартина Сарсалеху, избитого вчера на митинге «Вместе за демократию», висит на волоске. Устанавливаются личности агрессивно настроенных людей, проникших на митинг с единственной целью физической расправы над кандидатом. Было около 3 часов ночи, когда в вестибюле центральной больницы поднялся невообразимый шум. Можно было различить крики и лязг железа. 6 мужчин в капюшонах, вооруженные пулеметами, обезвредили охранников и прочесали всю клинику, разбившись на группы подвое: реанимационное и поликлиническое отделение, операционные, ординаторские. Повсюду они взламывали двери, рылись в ящиках и картотеках, раздавали пинки тем, кто оказывался на их пути. Они даже заглянули в морг в поисках этого сукина сына Сарсалеху. «Мы заберем его живым или мертвым!» — кричали они и угрожали, что никто не выйдет из больницы живым, если им не выдадут преемника диктатора. Медсестры, врачи и пациенты переглядывались, не зная, что ответить, и где в точности находится мужчина, которого разыскивали боевики. Поиск продолжался целый час, до тех пор, пока, наконец, один из боевиков не обнаружил полковника. Сарсалеху находился в одной из палат отделения психиатрии. Это был изолятор, который использовался в случае острых психозов, сопровождаемых агрессией и ставящих в опасность жизнь самого пациента или других людей. Остальные члены банды быстро подтянулись в отделение психиатрии. За несколько секунд они оцепили целый этаж. Тот, кто вел себя как главарь, одним рывком отсоединил аппарат искусственной вентиляции легких, после чего, без лишних слов или выстрелов, налетчики покинули клинику так же стремительно, как и ворвались, оставив позади картину хаоса и разрушения. Как только банда покинула госпиталь, реаниматологи бросились в палату Сарсалеху, где снова подключили его к аппарату и внимательно изучили его жизненные показатели. На первый взгляд ничего не изменилось, но все отдавали себе отчет в том, что полковник пережил остановку дыхания продолжительностью в несколько минут. Это могло никак не отразиться на нем прямо сейчас, но никто не мог предвидеть последствий этих моментов анаксии. Никто из медиков не испытывал слишком теплых чувств к приближенному диктатора, но, разумеется, никто не хотел быть повинным в его смерти. Мысль о гневе диктатора, который мог обрушиться на каждого из них, внушала подлинный ужас. Марио сквозь сон услышал телефонный звонок. Он на ощупь снял трубку и различил голос главврача, разбудившего его в неурочный час. «Доктор Фосси, мне нужно, чтобы вы срочно приехали». «Но...» — запротестовал Марио, включая ночник и устремляя взгляд на часы на тумбочке. «Что случилось? Сейчас 5 утра, и у меня выходной. Только что совершено покушение на полковника Сарсалеху. Приезжайте прямо сейчас, я вам все объясню на месте», — приказал главврач и повесил трубку. Марио постарался сохранить спокойствие. Он принял душ, выпил крепкого кофе, чтобы проснуться, и поехал в больницу. Новость задела его за живое. Он ведь предчувствовал опасность, и поэтому получил разрешение, чтобы практически тайно перевести полковника в специально оборудованный сектор отделения психиатрии и разместить в одной из наиболее изолированных от внешнего мира палат. Тем не менее, этих мер предосторожности оказалось недостаточно, чтобы остановить ненависть убийц. Его план по спасению жизни пациента потерпел неудачу. Уже в больнице он направился в кабинет главврача, который в этот момент разговаривал с Агустином. Увидев там своего друга, Марио догадался, что произошло нечто серьезное. «Он умер, не так ли?» «Нет», — ответил Агустин, — «но он очень плох». «Что же произошло?» В 3 часа ночи в клинику ворвались боевики, обыскали каждый этаж в поисках Сарсалеху и разгромили все на своем пути. Обнаружив бедолагу, они отключили его от аппарата искусственного дыхания. Дежурные врачи сразу же подключили его обратно, но мы не можем оценить последствия кислородного голодания. Не знаю, насколько важным будет этот эпизод. Я и так сомневаюсь, что он выживет после таких побоев и кровопотери. Да, согласился главврач, но если он умрет сейчас, на нас набросится пресса. Да черт с ней с прессы, отозвался Агустин. Единственное, что должно волновать врачей, это жизнь и здоровье их пациентов. Нравится кому-то это или нет, остальное не входит в нашу компетенцию. — Успокойтесь, Агустин, — приказал главврач. — Помимо того, что Сарсалехо пациент в критическом состоянии, которого отсоединили от медицинского оборудования, он еще и публичный человек, который находится на попечении этой больницы. И хотя на данный момент он жив, его смерть навлечет на всех нас очень серьезные проблемы. Но ведь мы приняли все меры предосторожности. Мы даже разместили его в зоне ограниченного доступа, — возразил Марио. — Меня поражает ваша наивность, доктор Фосси, — ответил главврач. — Неужели вы думаете, что, желая найти виновных, правительство поверит в наши благие намерения? — Мы не работаем на генерала Северину Куэваса, мне так казалось, — вмешался Агустин. — Вероятно, вы правы, мои молодые коллеги. Но не сомневайтесь, что наше с вами будущее, а также будущее этой больницы, зависит скорее от решения одного человека, чем от качества нашей работы. Главврач сделал паузу, чтобы убедиться, что врачи вникли в смысл его слов, и заключил: «На данный момент мы должны приложить все усилия, чтобы сохранить жизнь полковнику Сарсалеху», — произнес он с обреченным видом. Судя по всему, он уже не сомневался, что со смертью Сарсалеху полетят головы, и его голова была первой в очереди. «Мне бы хотелось отметить, что мы прикладывали все усилия, чтобы сохранить его жизнь и до этого инцидента», — ответил Марио с неподдельным раздражением. Руководитель решил не обращать внимания на последнее замечание травматолога и продолжил: «Будем надеяться, что все закончится хорошо», — подытожил он, прощаясь с медиками. Марио и Агустин вышли из кабинета начальства, разделяя удивление и негодование, которые усугубились при виде зрелища, которое предстало их глазам. Казалось, что по больнице прошелся смерч, который не пощадил ничего. Их окружали перевернутые кресла, столы вверх ногами, пепельницы, валяющиеся на полу. В поликлиническом отделении картина была столь же неутешительной. Куча бумаг повсюду, медицинские инструменты, разбросанные по полу и затрудняющий проход, шприцы на кушетках, стетоскопы на письменных столах и стульях, разбитые ампулы с лекарствами, разлитыми по ковролину. Больше всего пострадало отделение травматологии. Там царил кромешный ад, и было непонятно, с чего начинать уборку и как восстановить поломанное. Марио молча обошел ординаторскую. Агустин находился рядом с ним и думал, что в этот момент его друг, скорее всего, испытывает те же чувства, что и солдат, который возвращается в свою деревню после войны и видит одни развалины. Внезапно Марио поднял с пола телефон и несколько раз нажал на рычаг, пока не услышал голос секретарши. «Сеньорита, это доктор Фосси из травматологии. Сегодня мы не будем принимать по записи», — сообщил он. «Мы будем заниматься только пациентами с острыми травмами. Пожалуйста, перезапишите пациентов, начиная с пятницы. Большое спасибо». «Если хочешь, я тебе помогу», — предложил Агустин. «Я не думаю, что нужен в отделении психиатрии, так что...» «Благодарю за предложение. Младший персонал и уборщица позаботятся о том, что на самом виду, и выкинут, что уже никуда не годится, но что касается всего остального, инструментария, бумаг и истории болезни, то в них придется разбираться нам, врачам. Так что если тебе действительно нечем заняться...» «Знаешь, я совершенно не понимаю, зачем устраивать такой погром? Столько ненависти, бессердечия!» «Безо всякого сомнения, они думали, что Сарсалеху находится в моем отделении, что было бы вполне логично. Похоже, что, не найдя этого несчастного, они рассвирепели и начали крушить все вокруг. Они подняли архивный шкаф более метра шириной и двух длиной. Марио заглянул в ящики, а потом посмотрел на пол. «А где же истории болезней?» — спросил он после паузы. «Какие истории?» «В последние недели я наводил порядок в историях болезней, которые находились в архиве». «Наверное, они разбросаны по отделению», — предположил Агустин. Марио вышел из кабинета и вернулся через 5 минут. «Нашел?» — поинтересовался Агустин. «Нет, их и след простыл», — признался Марио. «Где-то же они должны быть. Истории болезни не могли исчезнуть просто так. Устав категорически запрещает им покидать архив по своему желанию и выходить на прогулку», — заметил Агустин, пытаясь привнести немного юмора в ситуацию. «Но только по своему желанию», — уточнил Марио. После полудня, обойдя всю больницу и расспросив весь персонал, врачи утвердились в своих подозрениях. Боевики не только совершили покушение на Сарсалеху, но и унесли с собой все истории болезней, хранившиеся в отделении травматологии. Этот налет на больницу меняет все, мой дорогой Ватсон. Знаешь, что я думаю? Что в результате мы действительно имеем дело с двумя злокачественными опухолями. — О чем это вы, Холмс? — спросил Агустин, подыгрывая другу. — Что это меняет? — Это меняет, по крайней мере, мою оценку ситуации. Я всегда думал, что за происходящим стоит Куэвас, желающий привести к власти Сарсалеху для того, чтобы выйти сухим из воды. Но сейчас ясно, что если Сарсалеху умрет, Куэвас останется без кандидата. И это не очень его устраивает, что вполне очевидно. Значит, он не может быть причастен к последнему происшествию. «Если только его намерения не были другими с самого начала, мой дорогой Холмс», — заключил Агустин. Не то чтобы он верил в предыдущую теорию Марио, но ему хотелось поддержать друга в трудную минуту. «Предположим, Куэвас никогда не собирался устраивать выборы», — продолжил он, размышляя вслух. «Возможно, он сделал это под давлением более могущественных держав. Но чтобы удержаться у власти, он явил видимость демократических реформ, потом спровоцировал повстанцев и продемонстрировал, что, вопреки его желанию, страна еще не готова к свободе, и Сантамора нуждается в его руководстве. Ты сам в это веришь?» «Нет», — признался Агустин. «Было бы гораздо разумнее объяснить все, исходя из твоей первоначальной идеи, над которой я так несправедливо потешался неделю назад. Похоже, что мы на самом деле являемся свидетелями борьбы двух вооруженных группировок — правительства и повстанцев. Возможно, официальные заявления являются правдой, и на митинг проникла группа, целью которой была организация беспорядков и убийство полковника. В суматохе им не удалось завершить свое дело. Может, и так, Марио? Как бы то ни было, ворвавшись в больницу, они перевернули все вверх дном в поисках Сарсалеху и, в конце концов, выполнили свою задачу. В таком случае появляется новый вопрос. Почему они не довели дело до конца? Из своего кабинета Куэвас отдал распоряжение пресс-службе о подготовке к трансляции своего очередного обращения на национальном канале в прайм-тайм. Потом он занялся составлением черновика своего выступления. Он никогда не читал по бумажке, обращаясь к народу, но и не оставлял ничего на волю случая, ни жеста, ни взгляда, а уж тем более слова. Он старался спланировать все до мельчайших деталей, чтобы население оказалось во власти тех чувств, которые он хотел в нем пробудить — страха, ужаса, стыда, восхищения, одобрения или даже протеста. И у него всегда неплохо получалось. А сейчас... Сейчас все должны узнать, что он приготовил для этих убийц, чтобы никто не подумал, что может с ним справиться, чтобы никто не предположил, что убийство его преемника сойдет им с рук. Ничего подобного. Услышав его речь, ни один житель Сантаморы не усомнится, что этим негодяям придется иметь дело лично с генералом Куэвасом. Он перечитал последние строчки и направился в покои, которые были ему отведены в доме правительства. Он немного передохнет перед тем, как будет произносить речь. В 17:00 перед информационным выпуском Каролина решила отправиться на поиски Агустина. Во-первых, ей хотелось узнать из первых уст о налете и состоянии полковника Сарсалеху, а во-вторых, Каролина понимала, насколько грубой и несправедливой она была во время их последней встречи. Без сомнения, у нее было право ответить на некоторые из его упреков, но такое оправдание не выдерживало критики. На самом деле, ей тоже хотелось остаться с ним тем утром, погрузиться в другую реальность, похожую на сон, который не имел никакого отношения к истинным событиям ее жизни. Его просьба заставила ее осознать, что, вопреки своему желанию, она выбирала эту суровую действительность. Она разозлилась на Агустина, потому что, не разозлившись, не смогла бы уйти, сколь бы важными ни были предстоящие дела. Она обнаружила Агустина в баре напротив больницы. Он был один и с отсутствующим видом допивал свой кофе. «Добрый день, доктор Монтильяно», — произнесла Каролина, подходя к нему сзади. «О чем ты размышляешь? Ты выглядишь обеспокоенным». Агустин посмотрел на нее с удивлением и предложил присесть. «Прошло много времени со дня нашей последней встречи». Каролина пожала плечами. «Может быть, так было лучше для обоих? Есть какие-то сдвиги в состоянии Сарсалеху?» «Нет, есть только изменения, которые вполне предсказуемы в данной ситуации». «Значит, есть что-то еще, — полюбопытствовала журналистка, знаком попросив бармена приготовить ей кофе. Агустин не мог взять в толк, чего от него добивалась Каролина. Какова была истинная причина ее появления? Он также не мог уловить подлинный смысл ее вопроса «Есть что-то еще?» Был ли он адресован ему лично? Произошло ли с ним что-то еще? Или это был риторический вопрос, который можно было заменить словами «Как дела? Что нового?» А может, это был профессиональный прием журналистки, пытающейся разузнать новости о здоровье Сарсалехо? Несмотря на свое замешательство, Агустин решил ответить на вопрос пересказом произошедшего в клинике. Он тоже не был готов вновь подставлять себя под удар. Он рассказал ей про погром и исчезновение истории болезней. Он также упомянул свою беседу с Марио и поделился некоторыми из их выводов. «Шесть боевиков врываются в центральную больницу. Они нейтрализуют охрану, демонстрируя исключительную оперативность, находят пациента, которого искали, но так и не убивают его, а скрываются, унося с собой кипу старых историй болезней», — подытожила Каролина, одним глотком допивая содержимое своей чашки. «Это не имеет никакого смысла». «Никакого», — согласился Агустин. «Сколько историй они украли?» «Мы точно не знаем, около 50. Это были карточки или папки?» «Папки, содержащие карточки, исследования, рентгеновские снимки». «Таким образом, они унесли достаточно большой тюк. Ты не против, если я расскажу об этом в новостях?» «Нет, я попрошу тебя подождать. Нам нужно время, чтобы убедиться, что они пропали. Вдруг они просто затерялись. Может, их исчезновение не имеет особенного значения, и они просто искали историю болезни Сарсалехо. Как знать?» «Хорошо, ты сообщишь мне, когда я смогу придать это огласке?» «Я даю тебе слово. Когда новость подтвердится, она будет твоей». Каролина улыбнулась и попрощалась с ним. Агустин провожал ее взглядом до тех пор, пока она не исчезла среди прохожих на улице. Ему было невдомек, что Каролина думала о том, как бы ей хотелось остаться рядом с ним. Вернуть ему немного участия и тепла, которое получила от него в ту ночь. Ей бы этого так хотелось, но она сказала себе, что не может опаздывать на работу. Когда Марио добрался до дома, он не чувствовал под собой ног. Он хотел принять душ, перекусить и лечь спать. Ему нужно было восстановить силы после столь тяжелого дня. Хотя он не имел к этому никакого отношения и не чувствовал за собой вины, инцидент с Сарсалехо сильно на него подействовал, как это обычно с ним и случалось. Каким бы негодяем ни являлся пострадавший, Марио был не вправе давать оценку действиям своего пациента, по крайней мере, пока тот являлся таковым. Травматолог вздохнул. Он слишком много думал. Наступил момент, когда было необходимо немного дистанцироваться от всего этого. Как же он скучал по подводному плаванию, этому ощущению безграничной свободы, которая приумножала до бесконечности красоту каждого камня, каждой рыбы, каждого коралла. С погружением или без него ему пойдет на пользу небольшая прогулка на яхте. Провести день посреди водной глади, завороженным тишиной и спокойствием, которые можно испытать лишь в одиночестве, встречая закат в бухте. Размышляя о выходных, Марио принял душ и поместил в духовку цыпленка. Затем он налил себе кока-колы и включил телевизор в надежде застать конец программы новостей с Каролиной Гихару. Но диктатура в очередной раз не посчиталась с его желаниями. Внезапно на канале началась ретрансляция, и на экране появился президент Куэвас. «Народ Санта-Моры! Теперь действительно настал момент истины. Исторический день, когда нужно выбрать, каким будет наше будущее. Таким, каким его хотят видеть эти убийцы, или таким, каким его заслужили Родина и народ. Сейчас не время мешкать или сомневаться. Не время для робких или нерешительных». Сейчас время дать бой, и я его дам. Эти преступники, не имеющие родины, перешли все границы, и они получат по заслугам. Если до сих пор мы никак не реагировали на их пощечины, то лишь во имя мира, которого желают все порядочные сантамарийцы. И только с мыслью о моих соотечественниках, и чтобы отдать долг моему боевому товарищу, который сейчас погибает, я предоставлю этим бандитам последний шанс — я дам им 10 дней на то, чтобы они сложили оружие и сдались. Я не предлагаю никакой амнистии. Очень легко быть добродушным, тяжело быть справедливым. и я всегда стремился быть в первую очередь справедливым, а не добродушным. Поэтому я могу им пообещать только то, что если они безоговорочно признают свое поражение, а тем более сохранят жизнь моему хорошему другу, дону Педро Толосе, и молодому Касеросу, их ждет справедливый суд. Но, внимание, если по прошествии этих дней они не сдадутся, то я обещаю уничтожить тех, кто хотел погрузить страну в хаос и насилие. Я лично найду на них управу, поймаю их как зверей и съем их живьем одного за другим, расчленив на мелкие кусочки».